Глава 15. По возвращении была суматоха. Не успели вернуться в казарму, сразу баня, совсем не та баня, которой уже замучили в полку служивых. По-настоящему натопленная, с настоящими машинками для стрижки, мыло вдосталь, вода нагретая, все хламье с себя поснимали, оставили в рубленном предбаннике. Было велено лишь бумажки да носовые платки взять в руки. Когда ребята вышли из мойки, да синевы остриженные, грязь себе смывшие, распаренные, их заставили мчаться захваченным в горсть грешишком по коридору и в конце его завернуть в пристройку. Там опытный командир-старшина Шпатер и двое помощников, пофамильно выкликнув, бросали к ногам маршевика узел, обвязанный новым солдатским ремнем. А в узле-то, батюшки Светы, чего только нету. Полушубочек желтый, с белым отворотом, к нему брючным ремнем пристегнуты новые валенки, две пары портянок, гимнастерка, брюки галифе, две пары белья, шапка, уже со звездой, и не жестяной, настоящей, эмалевой, подшлемник и даже пара носовых платков с пометкой в углу аленьким цветочком. Бойцы не сразу узнали друг друга, переодевшись и выйдя на улицу. Первый раз за дни и месяцы службы видели они себя на человеков похожими, чувствовали себя людьми, ну и, конечно же, начали подталкивать друг дружку, пошучивать, мечту высказывать насчет того, чтобы сняться бы на карточку в таком боевом виде, да домой бы фотку послать, и, само собой, в Осипова бы. И вообще, сейчас в таком наряде, да в Осиповский клуб завалиться, что было бы, что было бы? Казарма вонючая, темная, почти уже сгнившая, могилы отдающая, подавила праздничное настроение красноармейцев. Позалезали на нары бойцы, спрятались в углы, письма пишут под плошками. Возле трех ламп, где-то раздобытых Шпатером, столпотворение. Корячились орлы, пришивая погоны, подшивая подворотнички, и на одной лампе разбили стекло. Старшина ор поднял, кого-то обругал, кого-то за шеи из казармы вытурил, кому-то в горячах наряд вне очереди отвалил. Все последние дни он был в хлопотах, почти не спал, получая, пересчитывая, охраняя ценное имущество. С карандашом, нацеленным на книгу накладных или раскладных, готовился чего-то вычеркнуть, что-то списать, носился по казарме, как борзой. Не ругатель по природе своей, разок-другой матюгнулся, чем шибко позабавил ребят. А тут еще помощник не является, Яшкин-то, Володя-то. Понравилось ему, помашь, на казенной госпитальной коечке прохлаждаться». Но он ему задаст, он ему рецепт пропишет, до скончания века не забудет. Старшина Шпатер шумел, бегал, но и доволен был ротой. Подкормились орлы в совхозе, здоровым воздухом и волей подышали, переоделись в новую амуницию. И куда тебе? С добром, ребята, хоть на парад их выставляй. За все время переобмундирований не пропало ни одной вещи. Сами бойцы взялись охранять имущество, строгость и сознательность проявили. Попытки ПФСовцев, прохиндеев обсчитать старшину на складах, обмешулить, на комплект другой обмундирования успеха не имели. Потому как Шпатер есть Шпатер. Не напрасно он две войны и тюрьму обломал. Набрался ума разума, сквозь землю зрит. Бойца своего, как родное дитя, бережет и любит. Еще хорошо то, что Булдакова в роте нет. Припадочный этот плут непременно стибрил бы что-нибудь из вещей и на самогонку променял. Однако хоть и любил, и лелеял своих бойцов старшина Шпатер, гонял, муштровал он их, крушил руганью, как самых злостных недругов, жизнь его заевших. Кто-то чего-то потерял, кто-то криво погон пришил, опять урон в иголках, ломают их пахоруки и неумехи. На верхнем ярусе визливо лаялся Петька Мусликов. Его привычно лупили, на этот раз новым валенком. Дневальный из Грамотеев газету где-то раздобыл, перекрывая шум, громко читает: «Сыны казахского и русского народов Сеитов Дюсекей и его командир Сахаров Борис здесь, в окопах, готовится навсегда покончить с фашизмом и просит Джамбула Акына прислать им песню в подмогу». Джамбул немедленно откликнулся. «Да тише вы!» — крикнул кто-то с верхних нар. «Уйметесь сегодня или нет?» — грозно вопросил Дневальный. «Казахский Акын, не слушаешь? Джамбул не уважаешь?» — подал голос кто-то из казахов. «Давай, дуй!» «Казах Сеитов Дюсекей и русский Сахаров Борис! Ваш клич достиг моих ушей, он тучей над врагом навис. Залегши в снежной тишине, готовя изверкам разгром, вы обращаетесь ко мне с коротким пламенным письмом. Вы заявляете: сведем с фашистом счеты мы сполна. Вы пишете: мы песен ждем, Джамбул поможет нам. Я время лет откину прочь, чтоб спеть о празднике весны. Есть песню спеть, есть вам помочь, народов доблестных сыны». «Астапрала!» — воскликнул казах на верхних нарах. «Джамбул, наш большой человек, его Сталин любит!» Казарма из конца в конец загудела, будто с ней снова окно в живой звучащий мир открылось. Говорили кто о чем. А Восконян, читавший Данте в лучших переводах, Верхрана и Бодлера без перевода, знавший Пушкина, Тютчева, Лермонтова, тихой юношеской почтительностью проникшийся к Боротынскому, смотрел на ребят с любопытством. Неужели они воспринимали все это словесное варево всерьез? И уяснил, наконец: да, всерьез. Они здесь и жизнь свою в этой казарме, будущую судьбу свою и родины своей, все-все, пусть неосознанно, воспринимали всерьез. Отужинали маршевики на нары, воняющие в этот вечер особенно удушливо взгромоздились. Лежат, думу думают, мечтают кто о чем. Слабаки засыпать начали, но в это время под прелыми сводами казармы, в недрах этого наспех вырытого и ослепленного под людей подвала, негромко и внятно раздалось. Ревела буря, дождь шумел. Казарма приглушенно, ровно гудевшая предсонным, постепенно замирающим гулом, смолкла, вовсе унялась. Врасплох захваченная казарма не сразу, не вдруг, как-то, как бы для себя, поддержала серебряно-звонкий голос Бабенко. Во мраке молнии блистали. Вот тогда-то, в последний вечер перед отправкой на фронт, во второй раз услышал Лёшка Шестаков песню в постылой, совсем прокисшей от смрадного испарения казарме первого стрелкового батальона. Ротного певца подбодрил его друг Гриша Хохлак. Сразу радостно, сразу высоко взнялся, взлетел голос из второй роты. И вот уже весь батальон, пока еще пробно подхватил песню, ротный запевала второй роты, соединил свой голос с запевалой первой роты. Все бережнее, все аккуратнее равняли под них голоса бойцы, всяк свой голос встраивал будто ниточку в узор вплетал. Всяк старался не загубить песенный строй. И Лёшка норовил приладиться к соседу, сосед к другому соседу. И вся изматеренная, оплеванная Богом и людьми проклятая казарма во всю грудь, во всю мощь, четырьмя сотнями голосов сотрясала подвал. И беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Старшина Шпатор, спустивший босые ноги с топчана, сидел, полуоткрыв рот, ошарашенно слушал мощь нагремевшую многоголосую армию, слушал свою роту, свой первый батальон, и ничего не мог понять. Он не ведал такого батальона, такого праведного, душу разрывающего восторга и гнева. Нет, он знал, все знал. Он угадывал сокрытые в этих юных ребятах могущество, понимал этот подлый казарменный быт, повседневно унижающий и даже убивающий того, что послабей, размельчил людей, поднял наверх самое отвратительное, зверское, блудное, мелочное. И боялся, что там говорить, боялся. Душу-то живую не убили ли, не погасило ли в ней быдловое существование свет добра, справедливости, достоинства, уважения к ближнему своему, к тому, что было и что есть в человеке от матери, от отца, от дома родного, от родины, России, наконец, заложено, передано, наследством завещано. В прежних служивых, ушедших на фронт в маршевых ротах, Шпатор не имел оснований сомневаться, то в большинстве своем были люди с устоявшейся жизнью и характером. Среди них попадались, конечно, и отребье, и бродяги, и варье, и симулянты, и ветрогоны. Но костяк роты, как остров среди реки, всегда был надежной пристанью, крепкой площадью, вокруг которой плещись, волнуйся, суетись, пузырись. Все она тверда, все устойчиво, все неразмывно. Но эти вот 18-летние ребятишки-то, с неустоявшейся жизнью и судьбой, иные и характером-то еще не сформировавшиеся, они-то как же будут бедовать? В самом-то начале сознательной жизни как устоят? Как вынесут испытания во фронтовой обстановке, кое не всем взрослым, стойким и крепким людям по плечу? Порой отчаяние охватывало старого вояку, познавшего не только самую войну, но и все прелести, сопутствующие ей. Не раз, не два хватался он за голову. Погибнут. Все как один погибнут. Сгорят в том неразборчивом, все пожирающем огне войны, не оставив за собой ни следочка в жизни, ни памяти никакой, потому как и жизни-то у них не было. Но вот каждый голосишко норовит пристроиться к другому, поддержать его, подпереть, силы всему хору прибавить. И ощущал сердцем, чуял кожей своей старшина Шпатор. Каждый его боец, как и сам он, в восторженном ознобе сейчас, холодок у каждого течет под рубаху, проникает внутрь, покалывает сердце, и ощущает каждый в себе незнаемую силу, полнящуюся другой силой, которая, слиясь с силой товарищев своих, не просто отдельная сила, но такая великая мощь, такая сокрушительная громада, перед которой всякий враг, всякое нашествие, всякие беды, всякие испытания — ничто. В эти минуты старшина Шпатор твердо поверил. Его ребята, юные эти шпанята, заломают врага, и живы будут, все-все живы. Вот что значит песня «Помаш», как поют «Помаш». Отерпевшими губами шевелил он. Когда песня отделилась от этой темной гнилой дыры, не давши казарме задушить ее, но скорее замерла в груди солдатской, высвобожденно дышащей. Старшина Шпатор услышал странные звуки за печкой. Это уже, видать, в потемках вернулся Володя Яшкин и тоже слышал песню. С головой укрывшись куцей шинеленкой, помком взвода плакал. Маленькое худое тело его дергалось, шинель помахивал рукавом. Сердце старшины сжалось, заныло. Давний фронтовик Яшкин зря может ругаться, визжать, шуметь, но плакать зря не станет. Яшкин лучше Шпатора знал, что ждет тех певцов на войне в окопах. А может, лекарства так подействовали на помком взвода, думал старшина Шпатор. И какое-то время сидел еще, вслушиваясь в унимающуюся жизнь казармы. Там, в казарме, на верхних нарах, кутаясь в теплый мех нового полушубка, костлявым пальцем утирая глаза, человек, совершенно не умеющий петь, и все же соединившийся в песне со всеми товарищами, расслабленно вздохнул. «Дант Дантом, Бодлер Бодлером». Но жизнь такова, что ныне ей нужнее Джамбул. И, всхлипнув, уснул столь покойно и глубоко, что едва ли спал так дома на барских пуховиках. Генерал Лохонин, представитель Воронежского фронта, тот самый, что повстречался когда-то бредущим с лесовой тоски красноармейцем, и его давний друг — соратник еще по полковой школе, майор Зарубин, только что выписавшийся из госпиталя и поступивший в распоряжение Сибирского военного округа, вместе с представительской комиссией принимали маршевые роты во вновь формирующуюся сибирскую дивизию, в том числе и роты, подготовленные в 21-м стрелковом полку. На первый взгляд войско выглядело совсем недурно. В новом обмундировании, туго запоясанные, браво заправленные, в новых шапках-ушанках с ярко горящими на лбу звездочками, боец к бойцу, нога к ноге, пара к паре, в две шеренги стоят. Лишь несколько арясин по 2 метра ростом нарушали строй и портили ранжир. Но хоть на этот раз учли обстоятельства, подбирали обмундирование по красноармейским книжкам, где все размеры, группа крови и даже иммунологические и социологические данные, пусть в кратком изложении, значились. Верзилам шили одежду по заказам, а то ведь карикатуры, не солдаты. Все вроде бы нормально. Поворачивай роты направо, и шагом марш грузится в эшелоны. Но въедливый педант майор Зарубин, уже набедовавшийся на фронте, хотел досконально знать, кто, в каком качестве, в каком виде, в каком состоянии едет не щи хлебать, но воевать, и воевать не с тем вероломством своим и трусостью своей смущенным, запуганным, даже шороха куста боящимся врагом, какого изображают в родном кино и на газетных карикатурах, а с врагом хорошо обученным, воевать умеющим не только храбро, но и расчетливо, не дуром, не прихотью одной, не только самоуверенным нахрапом, пропоровшим половину советской страны, с боями в сражениях, порой невиданно кровопролитных, достигшим и упершимся в Волгу, забуксовавшим на берегу ее в Сталинграде. Надо было противостоять организованной, крепкой военной силе такой же или еще лучше и крепче организованной, боеспособной силой. Просмотрев медсанчасти санитарные карты боевого состава, как попало, наспех заполненные, майор Зарубин заключил, что в полном здравии народу в полку достаточно много. Но хватает и таких людей, что переболели или болеют дизентерией, бронхитом Их мучает кашель, малокровие, и эта самая гемерилопия, куриная слепота, из редкой смешной болезни, превратившаяся в массовую эпидемию, порожденную наплевательским отношением к человеческому материалу, как привычно и бездумно именовали тыловые деятели рядовых воинов в разного рода военных отчетах, донесениях и во всевозможных бумагах, которых чем дальше шла война, чем хуже становились дела на фронте и в тылу, тем больше и больше плодилось. Канцелярия, от веку на Руси, защищавшаяся от войны видимостью бурной деятельности, рожала потоки бумаг, море пустопорожних слов. 21-й полк расположен недалеко от городов, почти на берегу реки, в сосновом лесу, годном хоть на сырое до топлива, на всяческие, столь необходимые человеку нужды. Полковника Затьян со своими помощниками извлек из выгодного стратегического расположения своего полка все, что можно извлечь. Надсадил нервы военным чинам в штабе округа, себя и задрал в клочья, но все же поголовного мора, сокрушительного разгула болезней не допустил. А эта инициатива — самим себе заработать хлеб на зимней уборке, подкрепить на сельской работе здоровье ребят, дать им дохнуть перед отправкой на фронт хоть маленько волей и чистым воздухом Родины — просто неоценимо. Если командиры полков, батальонов, рот в прифронтовой полосе получат время и возможность хоть немножко заняться бойцами из вновь прибывших соединений и пополнений, в условиях, приближенных к боевым, научат стрелять, не жалея патронов и мин, поутюжат их танками, погоняют из пареньков этих, пытающихся браво выглядеть, и на деле получатся бравые воины. Но, к сожалению, давно гонят, бросают и бросают в бушующую ненасытную утробу войны этот самый человеческий материал, чтобы хоть день, хоть два продержаться в Сталинграде, провисеть на клочке Волжского берега, а в Воронеже не отдать больницу, стоящую на отшибе, потому как пока есть они, клочок берега и больница, можно докладывать верховному главнокомандующему и сообщать народу, что города эти не сданы, а главнокомандующий будет делать вид, что верит этому, и уверять надсаженный народ его помощники будут, мол, стоят, уперлись доблестные войска, борются с выдыхающимся врагом, с его превосходящими силами. Под Великими Луками начали вон наступление в честь дня рождения великого вождя и полководца. По фронтовым сусекам, заметенные, с жиденькой огневой поддержкой и оснащенностью, выполняя патриотический священный долг, доказывая нежную любовь к вождю и учителю, войска залезли в болото и не знают теперь, как из них выбраться, несут огромные потери, бьют нас, бьют, учат нас, учат немцы воевать и никак не могут научить. Досадливо морщился генерал Лохонин, встретив своего друга и беседуя с ним наедине за чашкой чаю. Майор Зарубин и генерал Лохонин настояли на том, чтобы самых слабых, ослепленных гемерилопией, пораженных переходчивыми болезнями бойцов, оставили в полку, подлечили, и тогда уж отправляли бы вдогонку дивизии с пополнением на фронт. Воронежскому фронту, скрытно готовящемуся к наступлению, нужны были резервы, крепкие, хорошо подготовленные. Деятелям же 21-го полка не хотелось иметь брака в работе, получить втык от командования, а сбыть всех вояк подчистую, да и 25-й год с остатками 24-го, с подметенными по лесам и весям резервистами и разным бедовым народом, укрытым от войны, где хитрыми чинами, где тюрьмами, уже катил в эшелонах, на подводах, в машинах по направлению к Новосибирску и Бердску. «Скоро, скоро! Открывай ворота! Начинай все сначала!» Мудрые руководители заскребали остатки мужичков по Руси, переложив их непосильные обязанности, надсадную работу на женщин, стариков и детей. Войне еще и конца не видно, но российская деревня почти опустела. В надорванном государстве разом все пошатнулось, захудало. Многие казармы в полку были уже непригодны даже для содержания скотины. Санчасть ютится все в том же обветшалом тесном помещении. Хорошо хоть столовая есть. Рядок новых на жилье похожих за счет самообслуживания казарм срублено, разросся конный парк, есть на чем вывозить строевой лес, поставлять солому, дрова, фураж, продукты, амуницию. Много чего требуется людям, пусть они всего лишь служивые, пусть ко всему привычные и претерпевшиеся люди. После большой ругани в штабе, горячего спора с Азатьяном в полку осталось около 200 бывших призывников. Из них половина, неизлечимо больных, будет комиссована и отослана домой помирать. Легко отделался 21-й стрелковый полк. Генералу Лохонину доводилось бывать в Гороховецких лагерях в Горьковской области, в Бершецких лагерях под Пермью, в Чебаркуле, за Челябинском. Везде дела обстояли из рук вон плохо, везде был провал, наплевательское, если не преступное отношение к людям. Но то, что он увидел в тотских лагерях в Оренбурге, даже его, человека, видавшего виды, повергло в ужас. Тотские лагеря располагались в пустынной степи. Весь строительный материал здесь состоял из ивняка и кустов, растущих по берегам реки и дерна. Из ветвей сплетались маты. Были они потолком, полом, стенами, нарами, а травяным дерном крылись верха землянок вместо крыши. Сушеные прутья и степной бурьян употреблялись на топливо, на палки, заменявшие учебное оружие, на указки, которыми политруки во время политбеседы водили по картам, показывая героически оставленные наши города и земли, на костыли, на опорные трости для доходяг, на все шли приречные ивняки, в смятении все дальше и дальше отступающие от зачумленного военного городка. Ивовые маты кишели клопами и вшами. Во многих землянках пересохшие маты изломались, остро, будто ножи, протыкали тело солдатики, обрушив их, спали в песке, в пыли, не раздеваясь. В нескольких казармах рухнули потолки. Сколько там задавило солдат, никто так и не потрудился учесть. Уж если наши потери из-за удручающей статистики скрывались на фронте, то в тылу и вовсе Бог велел ловчить и мухлевать. Песчаные пыльные бури, голод, холод, преступное равнодушие командования лагерей, сплошь пьющего, отчаявшегося, привело к тому, что уже через месяц после призыва в тотских лагерях вспыхнули эпидемии дизентерии, массовой гемералопии, этой проклятой болезни бедственного времени и людских скопищ, подкрался и туберкулез. Случалось, что мертвые красноармейцы неделями лежали забытые в полуобвалившихся землянках, и на них получали пайку живые люди. Чтобы не копать могил, здесь в землянках и зарывали своих товарищей-сослуживцы, вытащив на топливо раскрошенные маты. В тотских лагерях шла бойкая торговля связочками сухого ивняка, горсточками ломаных палочек. Плата, довесок хлеба, ложка каши, щепотка сахара, огрызок жмыха, спичечный коробок махорки. Много-много пятен, язвочек от потайных костерков вдоль полувысохшей реки, под осыпистыми ярами и с дырявленными ласточками-береговушками, по костеркам и остаткам пиршества возле них, можно было угадать, что люди дошли до самой страшной крайности. Как-то умудрялись некоторые уходить из лагеря, хотя тут все время их всех занимали трудом и видимостью его. В степях и оврагах раскапывали могильники павшего скота, обрезали с него мясо, и уж самый жуткий слух, будто бы у одного из покойников оказались отрезанные ягодицы, будто бы их испекли на потаенных костерках. Никто из проверяющих чинов не решался доложить наверх о гибельном состоянии тотских и котлубановских лагерей, настоять на их закрытии ввиду полной непригодности места под военный городок и даже для тюремных лагерей неподходящего. Все чины, большие и малые, накрепко запомнили слова товарища Сталина о том, что у нас еще никогда не было такого крепкого тыла. И все тотские резервисты, способные стоять в строю, держать оружие, были отправлены на фронт. Раз они не умерли в таких условиях, значит, еще годились умирать в окопах. «Нет, здесь, хлопцы, ничего, с этими еще повоюем», — взбодряя себя, думал майор Зарубин, сразу же после госпиталя выхлопотавший себе направление на фронт с резервными подразделениями. В сформированные части срочно отправлялось оружие, боезапас, письменным приказом под ответственность командиров частей в пути следования и в эшелонах изучение транспортной и боевой техники не должно было прекращаться. Сожгли безоружное ополчение под Москвой, сгубили боеспособные армии под Воронежем и в Сталинграде с колес необстрелянных, плохо обученных людей, бросая в бой, теперь вот спохватились, уразумели. Нельзя так дальше воевать. России может не хватить на многолетнее истребление, всеобщий убой, и она, родимая, не бездонный колодец, — толковал генералу Лохонину майор Зарубин. Генерал радовался, что отыскал старого друга, въедливого, непреклонного в своих действиях и решениях командира, которых так не хватало в армии. Полегли они на западных рубежах страны во время боев и отступления в 41-м, попали в плен, да и поныне уже во глубине России, на окраинах ее, гибнут в наших концлагерях. Со своими ротами на позиции отсылалось все командование 1-го батальона, себя скомпрометировавшие в тылу нападением солдат на командира, дезертирством братьев Снегиревых, дезорганизацией суда над Зеленцовым, воровством, разгильдяйством и многими-многими другими позорными деяниями, недопустимыми в передовых рядах РКК. В штабе военного округа не могли позволить, чтобы командир непобедимой советской армии, допустившие такие промахи, продолжали заниматься подготовкой кадров для героически сражающегося фронта, тем более в таком достославном полку, как 21-й, не раз отмеченным благодарностями местного и главного командования. Где гарантия, что впредь эти командиры не допустят упущений в ответственной работе? Нет. Пусть уж лучше будут там, где им хочется быть. С Богом! Здесь вон орлы в очередь стоят, в затылок друг другу горячо дышат, глазами сиятельств пожирают. Готовые проявлять денно и нощно всяческое усердие и послушание и отличиться, чтобы только не в пекло, не в этот всех и вся пожирающий фронт, выжить». любым способом выжить, уцелеть, продлить свои достословные дни. И шныряли по тылам, докладывали, обманывали, доносили, предавали служивых бесовски ловкие ярышки с лицами и ухватками дворовых халуев, всегда готовых быть и придворным, и палачом, и лизоблюдом, и хамом. Скорик уже уехал. Пшенного тоже куда-то девали. И хорошо сделали. Ребята из первой роты собирались потолковать с ним на прощание. А если такие основательные парни, как Костя Уваров и Вася Шевелев, потолкуют, да им поможет псих Булдаков, лекарств в санчасти не хватит лечить товарища Пшенного. Не только командиры проштрафившихся рот, но и участвовавшие в боях минометная рота, взвод ПТРщиков, полурота пулеметчиков с новыми «Максимами», со своим конным обозом из 20 подвод тоже уходили на фронт. Все добро сколочено, смолочено, выхлопотано, вырвано из глотки, завезено, выстроено не без участия и энергии командира полка. Командование округа было довольно его деятельностью, и хотя полковник Азатьян целился уйти со своим полком на фронт, настаивал, ругался, рапорты писал, все его просьбы остались без удовлетворения. Крестьянину на базар снарядиться, и то мороки сколько, хлопот, а тут ведь не на базар, не к теще на блины снаряжались люди, на войну. Ребята, помогавшие грузить и сопровождать грузы на станции Бердск и Новосибирск, поражались. Как много всего надо боевому соединению, начиная с топлива, с досок, с гвоздей для сколачивания нар в вагонах и кончая оружием, боеприпасами, лошадьми, провиантом, приборами для разведки и наблюдений. Говорили, что это лишь малая часть добра и оружия, что довооружение произойдет уже в прифронтовой полосе, в армии, в которую вольется сибирская стрелковая дивизия. И все это добро стоило денег, труда, ведь только чтобы сутки пропитать один лишь 21-й полк, 10 его тысяч человек, ни одному району, ни одной фабрике надо сутки, может, и неделю работать. А ведь еще и обуть, и одеть, и обогреть, и вооружить надо, да и дармоедов содержать надо. Их в армии дармоедов-то столько, что на колхозных счетах и не сосчитаешь. Какое же это разорительное дело война? Начинали понимать молодые парни и рассуждать на эту тему пробовали. Меж тем майор Зарубин метался между Новосибирском и Бердском, чтобы все предусмотреть, все предвидеть, лишний раз перепроверить. Повидавшие в прах разбитые, на все стороны разогнанные войска, побросавшие добро свое, лошадей и повозки, оружие, людей, он знал дорогую цену военному имуществу, с надсадой, изготовляющему мирным народом, разоренной стране, нужны еще будут и добро, и люди, ох, как нужны! Хватит уж сорить людьми, хватит 41-го года, когда лучшие бойцы погибали, не увидав врага, не побывав даже в окопах, под бомбежками в эшелонах, на марше. Не дойдя до передовой, целые соединения оказывались в котле, в окружении. Все их обучение военной науке, вся их жизнь полуголодная, многотрудная, часто чудом сохранившаяся в надломленно живучей стране. Все-все это шло на смарку. Напрасная гибель, бесполезная жизнь, ах, как горько это знать! И дай Бог, чтобы там, под Сталинградом, полк этот, вливающийся в свежую дивизию, закрепился, повоевал, закалился в боях, принес бы ту пользу фронту и облегчение стране, ради которой, напрягая все силы, изнемогая, работает народ, ради чего, наконец, эти ребята перенесли все лишения, вытерпели гнилые казармы, подлый быт учебного подразделения. Эти вот самые ребята, строго подобравшиеся в напряженном строю, разом посерьезневшие. Полковнику Азатьяну было предоставлено слово. Он легко взбежал по трем ступенькам на крохотную праздничную трибуну, краска на которой не подновлялась 7 ноября, облупилась от морозов. Обвел плотно стоящих поротно бойцов, слившихся в сплошные кремовые полосы, полушубки, воротники, загнутые рукава и шапки с белой оторочкой смотрелись ранними сибирскими подснежниками с чудным названием «сон-трава», которыми скоро, совсем скоро засияют берега Оби, оживится просторный бердский сосняк. Но эти парни уже не увидят вешнего цветения. «Товарищи!» — негромко произнес командир полка и замолк. Сдавил перила трибуны руками в черных перчатках. «Это какое же сердце надо иметь, чтобы все время отправлять и отправлять вас туда? Вы же все мне дети!» «Мои дети! Ах, Господи! Лучше бы мне с вами! Может, я бы пригодился вам, кому помог, кого уберег! Какие вы все еще молодые! И какие красивые! А война все идет! Мы пытались сделать для вас добро! С добром в сердце отправляйтесь на фронт и вы! Выполняйте честно свой долг, бейте врага за матерей, за сестер, за родину, за Сталина и за меня маленько». Полковник Азатьян слабо улыбнулся, строй чуть шевельнуло. «За меня, за всех нас! Мы вам желаем жизни, скорого возвращения домой с победой! Ура, товарищи!» Негромкое и недружное «ура» последовало в ответ. Не привыкли в 21-м полку кричать «ура!» Да и учиться незачем было. На фронте его тоже не кричат, в кино только. В военном, героическом кричат и дурачат врагов, крушат их весело и забавно, порой даже поварским черпаком. Крикнув смирно, полковник Азатьян сбежал с трибуны и, перейдя на размеренный торжественный шаг, приблизился к генералу Лохонину, красиво вскинул руку к каракулевой папахе. «Товарищ генерал-лейтенант, маршевые роты 21-го стрелкового полка готовы следовать по назначению». Генерал Лохонин принял рапорт, пожал руку полковнику, они встали в ряд. Генерал, полковник и майор. «Товарищи командиры и красноармейцы, благодарю за службу!» Подобравшись, внятно и четко сказал генерал Лохонин. В ответ выдано было: «Служим Советскому Союзу! Вольно!» После 10-минутного перерыва всем снова в строй. Бойцы толкались, смеялись чему-то, все возбужденно радовались, охотно табаком у кого он велся делились. В полку его так ни разу и не выдали. Кто не знаком, знакомились. Ведь теперь они все родня друг другу, фронтовики. Все надеялись, что попадут в одно место, в одну часть, и твердо верили. Там-то пропасть не дадут, никакого зла, остервенения, никаких придирок друг другу, словно бы все прошли чистилище, одновременно и от скверны душевной избавились. Однако дальней какой-то частью ума и притихшего сердца чувствовали. Идут они все-таки в окопы, на смерть. Изо всех сил пытались представить, дай бог с ними, с окопами. Пока вот волнительно все — дружно, торжественно, как бы и празднично даже, оттого ребята веселы, компанейски спаяны. Бесшабашность их посетила. Да мы, да там, да так дадим. Не надсаженные еще окопной жизнью, не битые, чистые пока, здоровые, настоящих житейских бурь и страданий не испытавшие, да и сердца не надсадившие, сердце за них надсаживали, страдания и смерть принимали родители, силясь в голодные годы, при разгуле бесовства, в царстве родивого деспота, выкормить, поднять и сохранить их для служения земле родной, для битвы, которые им предстояло. Среди шума, сбора, собора, смеха, шуток, так и позывало к кому-то прислониться, выговориться, выплакаться, может, на что-то и пожаловаться. Русские люди, как обнажено и незлопамятно ваше сердце! Можно рукой потрогать его под полушубком, услышать ладонью его тревожный стук, его доверчивое тепло почувствовать. А тут еще старшина Шпатер со своим прощанием. Обходя строй первой роты, он обнимал каждого красноармейца, повторял: «Простите меня, дети, простите, чем прогневал, чем обидел, не уносите с собою зла». Дошел до командира роты, утерся большим серым платком, полюбовался щусем и развел руками. «Ну вот что тут сделаешь, помаш, будто родился в военной форме. Ну, Алексей Донатович, родной мой, себя береги, ребяток береги. С Богом!» Они обнялись. Старшина троекратно расцеловался с ротным. Яшкина Володю, своего постояльца по коптерке, тоже обнял, похлопал рукой по спине и тут же замельтешил, заплясал вокруг роты. «Все взяли, никто ничего не забыл. Если кто чего забыл, весть дайте, я здесь остаюсь. Дальше маяться с вашим братом». Старшина Шпатер дошел с ротой до учебного поля, с подбегом, попадая в ритм, пытался чеканить шаг, но скоро выдохся, на краю соснового бора отстал, напалком рукавицы вытирая мокрые усы. Полк, растянувшийся версты на две, головной колонной достал дальний конец дороги, повернул к станции, и вместе с другими ротами первая родная рота-мучительница первой вступила в дымчатый лес, растворилась в морозной мари. Старшина Шпатер, опустив голову, разбито побрел в опустевшую казарму, в свою казенную, обрыдлую до смерти дощатую коптерку. В военном городке Новосибирска, за речкой Каменкой, в старых, дореволюционных еще царских казармах, сводились маршевые роты стрелковой дивизии. У людей подвальных казарм и землянок появилась возможность убедиться в том, что прогнивший строй умел, тем не менее, строить на века. Кирпичные казармы с толстыми стенами, да еще и с вензельками карнизными, сухие, теплые, просторные, со множеством служебных комнат, в том числе с умывальными и туалетными местами внутри помещения. Здесь, в казармах, перед отправкой на фронт, разрешено было служивым после занятий повстречаться с родственниками и подружками, у кого они имелись. Сюда же, за речку Каменку, продвинулся небольшой подвижный базарчик с мешками табака, семечек, с картофельными лепешками и варенцем в банках. Вместе с базаром явились говорливые шустрые фотографы, способные не только быстро заснять на карточку хоть одного, хоть группу бойцов, но уже через сутки вручить им сырые, зато очень хорошие фотографии, на которых каждый человек выглядел хоть немножко красивее и бравее, чем был на самом деле. Эта вот особенность искусства больше всего радовала военный люд. Ребята уже знали, у какого фотографа получаются карточки красивше, к нему и очереди выстраивались. Молодые нарядные бойцы еще не ведали, что многим из них и суждено будет остаться в родном доме, в самодельной рамочке, в альбоме ухажерки или невесты, той предфронтовой фотографией. Забыв живой образ сына, брата или жениха, его и вспоминать будут по карточке, называя красавцем ненаглядным. В коптерках казарм, в красном уголке, в служебном помещении комбатов, командиров рот, пригорюнись, сидели усталые женщины с красными от ветров и морозов лицами, припустив шалюшки, смотрели, как дитя, стриженное, худое, бледное, шибко с осени повзрослевшее, ест домашнюю стряпню, привычное наказывали, говорили то, что век и два века назад, говорили уходившим на битву людям, беречь себя, не забывать отца-мать, чаще писать с фронта. Крестя украдкой служивого, вознося молчаливую молитву Богу, вновь в сердце вернувшемуся, о спасении и обережении дитя родного. Ребята, непривычно томясь и смущаясь, выслушивали наказы старших, кивали, соглашались, не зная еще, что сердце отца-матери уже угадало вечную разлуку, не понимали, отчего родители плачут, хмурились и даже осаживали родителей, когда замечали, что те крестятся и их крестят. Облегченно себя чувствовали, когда родители, наконец, уходили с нудного свидания. Глянув в затемненный угол, где при царе стояли иконы над лампадой, и где вместо икон ныне в ряд лепились вожди мирового пролетариата, женщины взваливали на плечи пустые холщовые мешки, в которых гремели кринки, бидоны или банки из-под молока, редко-редко стеклянная пол-литровка, на фронт уходило поколение, не пораженные еще российской пагубой, не успевшие научиться пьянству. Ах, как потом на фронте, в крайнюю минуту или сгоряча на госпитальной койке, жалеть будет сибирский парень о том, что не обласкал мать, не прижался к ее груди в последние минуты, не сказал те самые нежные, самые важные слова, которые должен был сказать, да еще и креститься запрещал. Подружки-девушки стеснялись на людях, которые еще и побаивались заходить в старые, пусть и не зловещие, но все же казенные помещения. Парочки лепились по скамейкам вокруг казарм, сидели, обнявшись, прижавшись друг к другу, вроде бы никого и ничего вокруг не замечая. Иные парочки пробовали уединиться, прятались по углам, отыскивали всевозможные ухоронки за деревьями, за поленницами. Да где же на все-то войско наберешься укромных мест? Много-много лет спустя молодой русский поэт, угадывая состояние своих давних сверстников, будто впаяет в ранние солдатские могилы, в несуществующие надгробья литые слова: «Мы с тобой не играли в любовь, мы не знали такого искусства, просто мы за поленницей дров целовались от странного чувства». В первую роту, спаянно и родственно державшуюся после сельхозработ в селе Осипове, нагрянула Валерия Мефодьевна. Она обхватывала нарядных бойцов обветренными руками, пыталась целовать тех, кого узнавала. Такая серьезная, такая видная женщина. И вот Валерия Мефодьевна привезла красноармейцам не только пламенные поцелуи и приветы от осиповских зазноб, но и поклоны от хозяев, в избах которых квартировали служивые. Да и не одни только пустые поклоны. Из холщового мешка, набитого под завязку, она принялась извлекать узелки, торбочки, кошелки со всякой разной продукцией. Бойцы, что дети, сбились вокруг, ждут, нетерпеливо приплясывая, радуются, получив подарочек, отбегают в уединение читать записки. Начальница, баба битая, еще и драматичности добавила в это массовое действие. «А где это у нас тут Коля Николай, по фамилии Рындин? Где этот сердцеед-негодник, под корень подрубивший нашу замечательную повариху?» Будто не видя до краски смущенного молодца, вопрошала хитрющая женщина. Коля Рындин вынужден был подать голос из толпы. «Тут, а я! Чё надо-то?» Бойцы-товарищи, упираясь, словно в тяжелый воз соломой, толкали сердцееда в спину, подвигали ближе к гостье. Потомив немножко человека, гостье выдало сердцееду белый мешочек, завязанный розовой ленточкой, в петельку которой где-то записка. На записке крупнющими буквами обозначено «Любимому моему Колечке». Коля Рындин аж зашатался, принимая эстафет. «Ну к чему это? У самой ребятеночек!» Но его уже никто не слушал, и он удалился читать записку да придумывать ответ, поскольку Валерия Мефодьевна сказала, что без ответов не уедет, да никто ее домой без ответов не пустит. Посылка Восконяну, Хохлаку и Шестакову от стариков Завьяловых, в посылке письмецо, писанное Корнеем Измаденовичем при участии Анастасии Ефимовны. «Государь ты наш, Ашот! Как по батюшке не запомнили! Дорогие вы наши, Леша и Гриша, посылаем мы вам подарочек, а также пожелание всем вам доброго здоровьица!» Оно и небольшое было письмецо-то, но обстоятельное, трогательное. В конце письма сообщалось, что Дора и Шура вернулись домой, на центральную усадьбу, но все равно и от них следуют приветы. Троим этим красноармейцам на свидание никто не приезжал. У всех троих капиталов не велось, и посылка стариков Завьяловых, их доброе письмо заменили ребятам домашние приветы и посылки. Они делились гостинцами с теми, кому вовсе никто не приезжал, никто ничего не присылал. В других ротах ахали и удивлялись, завидовали товарищам своим, сподобившимся так отличиться и такое внимание завоевать у мирного населения, потрудившись на сельхозработах. Петька Мусиков, шнырявший по базарчику, снова объелся, снова почту гонял. Леха Булдаков на базаре отыскал банду картежников, объегоривал доверчивых простаков-чалдонов. Понимая ситуацию, не затем ехал человек в такую даль, чтобы всех перецеловать. Дневальные бросились отыскивать ротного и нашли его в помещении для командиров. Он рожено одеколоненное, гордыню проявил, характер показал. На восторженное сообщение отреагировал холодно. «Чё раздухарились-то? Как навидаетесь с дорогой начальницей, сюда ее приводите». Валерия Мефодьевна тоже не вдруг-то поспешила командиру в уединение, пока не обласкала всех своих парнишек, пока не обсказала все о делах совхозных, в особенности подробно о тоскующих зазнобах, с места не сдвинулась. «Но и панику ты на сибирское войско навела», — поднимаясь навстречу гостье, рассмеялся Щусь. «Я вот всех девчат из Осипова обозом сюда доставлю. Такая ли еще паника будет?» Валерия Мефодьевна обняла Щуся, отступила на шаг, оглядела с ног до головы. «Ты вот один не сохнешь. Совсем бравый кавалер сделался в новой-то амуниции. Есть хочешь?» «Хочу. А выпить? Как всегда. А, ну, это само собой, разумеется. Хулиган. Командование так не считает». «А что оно, командование, в людях понимает? Да еще в таких самоуверенных, как ты». «Ночевать останется», — шелестел шепот в первой роте. «Угу, ночевать», — осаживал служивых Коля Рындин. «А коня куды? Я вот сходил, супонь и через сидельник распустил, из кошовки сена коню бросил. Да коня ли тут, ковды сердце в клочья? Все одно коня кормить и поить надобно. Вот напои, помоги родному командиру, он родину потом спасет. Однако дружба дружбой, но служба службой. Поздним вечером Валерия Мефодьевна тихо, мирно убралась из казармы, прикрывая шалью растерзанные губы, и, к удивлению своему, обнаружила совхозную лошадь в обихоженной, напоенной, и бдящего возле лошади солдата в кошовке под сеном нашла. «А, это ты, Коля?» «Я, Валерия Мефодьевна, сейчас запрягу, на всякий случай при коне был. Тут ведь народ-то хват на хвате, ой-ой-ой, оторвы. Только моргни, ни хомута, ни шлии, ни сиделки на подметки утортают, а после и подметки оторвут». «Спасибо, Коля. По Аньке-то тоскуешь?» «Да как тебе сказать? С одной стороны, на вроде тоскую. С другой стороны, и нековды. Сборы, сборы, суета. Не забы бы, че думаешь, команду в срок и ладом сполнить норовишь». «С одной стороны, с другой стороны, я вот возьму, да привезу девчат. Плачут они, дуры, по вас». Валерия Мефодьевна чуть было не проговорилась, что Анька получила похоронку на мужа и теперь плачет по нему. А может, по Коле, может, и по обоим сразу. Баба она сердобольная. «Да к чё тут сделаешь?» — развел руками Коля Рындин. «Отродясь так было, бабы плачут, мужики скачут». Обредив лошадку, вежливо подтыкав под сиденье остатки сенной объеди, Коля Рындин со вздохом добавил: «Насчет девчат, пожалуй, что и не успеешь. Ребята сказывали, завтра отправка, а солдаты от веку больше царя знают. Ну, спасай тебя Бог». «Спасет, спасет, если вы спасете». Отстраненно глядя куда-то, вздохнула Валерия Мефодьевна и, тронув вожжи, вроде бы, как сердито, добавила: «Аньку-то не забывай, верная баба, истинно русская баба, хоть и нраву бурного». Полк по боевой тревоге вывели из казарм на рассвете. Пока собирались, пока выстраивались, пересчитывались, перепроверялись, отыскали засонь и самовольщиков, собрали разгильдяев, среди которых, конечно же, скрывался и Петька Мусиков, и закаленный в борьбе со всякими порядками без Булдаков. Петька Мусиков успел уже толкнуть вторую пару белья, новые портянки, подшлемник, обожрался картофельными лепешками и скандально доказывал, что все это лоскутье ему в походе ненужное, кушать же охота, потому как заморили его в запасном полку, обожрало его в роте советское командование. Дневальные заволокли Петьку обратно в камерную казарму, надавали пинкарей. Он орал и матерился на весь военный городок. Но вот, наконец-то, унялся и Петька Мусиков. Стоит в строю, вроде как вместе со всеми. Слушает напутственную речь какого-то важного комиссара. На самом деле дремлет, порыгивая, пуская горячий дух в новые валенки. У оратора рожа по габаритам мало чем отличается от старорежимных казарм и залов кирпича сложенных. В разъеме комсоставского полушубка видны золотистые, празднично сверкающие звезды. В остальном же политический начальник одет во все походное, боевое, хотя ни в каких походах он не бывал и ходить, тем более ездить, не собирался. Однако всем своим видом, полевой амуницией, показывал, что сердцем и телом, распирающим форменную одежду, он там, в сражающихся рядах. Да че в рядах? Он, как на плакатах, впереди их, с обнаженной саблей в одной руке и со знаменем в другой. И вдохновенные его пламенным словом идут за ним патриотические массы в кровавый бой и готовы умереть за него, за родину, все до единого. «Шкура!» Очнувшись от сладкой дремоты, икнул Петька Мусиков. «На тебе бы на курве бревна возить, а ты языком молотишь. И кабы один разгильдяй, кабы только несознательный элемент, Петька Мусиков так думал». Так думали многие бойцы, однако большинство и думать-то себе не разрешало, полагая, что так оно и должно быть. Одним морды в тылу наедать, другим умирать в боевых окопах. Пока надсаживаясь, все более багровея от словесных усилий, выбрасывая пар из свежеобритой пасти, кричал оратор про родину, про партию, про долг, про родного отца всех народов, но в первую голову про героические сражения, кипящие там, указывал он на запад. С обратной стороны, с востока, выкатило солнышко, и, проморгавшись со сна, начало пялиться на многолюдный военный строй. Наконец торжественное напутственное слово иссякло, настроил бойцов на подвиги политический начальник, заработал еще один орден, прибавку в чине и добавку в жратве. «Ну, про... Ху!» Совсем близко раздался голос командира первой роты. «Шагом! Марш!» И в это время неожиданно и звонко ударил впереди оркестр. В строю у всех разом сжалось сердце от старинного, со времен Порт-Артура, звучащего по русской земле военного марша. Под него, под этот марш, сперва не вступ ногой, но с каждым шагом все уверенней, все слаженней двинулась первая рота, колыхая над собой пар дыхания, вытягивая за собой колонну, за нею топающие на месте, как бы разгон набирающие, сдвинулись, приняли движение другие ротные ряды. И когда первая рота уже спустилась к речке Каменке, ступила на старый, тоже при царе изложенный мостик. Последняя рота била шаг возле казарм, только еще намереваясь попасть в лад отдаленно звучащему оркестру, готовясь сделать шаг вслед людской колонне. Солнце, вкатившись горячим колобком на крыши каменных и деревянных домов, выглядывало из-за дымящихся труб, приостанавливало свой ход, как бы заслушало с походной музыкой. Но изнутра все же разогревалось, плавилось, струя горячий металл во дворы, палисадники, в безлюдные улицы, плеснуло и войску под ноги горячей лавы. И слился небесный огонь с сиянием медных труб, и такой ли яркий свет палился, что уж за ним не угадывалось и не виделось ничего, только звук оркестра, только грохот шагов, только ахающее дыхание и пар, плавающий над колонной, свидетельствовали о том, что в этом ослепляющем холодном сиянии двигается рать, не ведающая конца пути своего, догадываясь о предназначении свыше лишь объединенным сознанием. Там, там, за этим яростно и отчужденно сияющим солнцем есть сила столь могущественная, что перед нею все земное слабо и беспомощно, только оркестр да грохающие шаги достигают той высоты, той всеми владеющей и повелевающей силы, от предопределения которой судорожит, сжимает сердце. Может быть, впервые так близко, так осязаемо подступило к парням, идущим в строю, сознание неизбежного конца? Может быть, впервые они ощутили прикосновение судьбы, роковой ее неотвратимости? И значит, что? Значит, рать должна льнуть к другой рати, объединиться с миллионами таких, как он, подвластной судьбе и команде человек. Надо тверже ставить ногу, но слышать могучую поступь за тобой и рядом с тобой идущего народа. И раз, раз, раз шагали ноги в лад ударом барабана под аханье труб, под рулады легкомысленной флейты и соединялся со строем крепнущий шаг. Повсюду просыпались собаки и незлым настойчивым лаем провожали строй. Умные сибирские лайки уже начали привыкать к такого рода беспокойствам. Техника, кони, кухни, питание были развезены по эшелонам и погружены в ночное время. Маршевые же роты, из-за нежелания беспокоить трудовой люд, но, скорее всего, по той же причине строгой военной тайны, вели к станции кружным путем, глухими окраинными улицами. Окна домов всюду были еще закрыты ставнями, глухие сибирские ворота со всевозможными резными штучками заложены. Снег толсто лежал на крышах, черемухи и рябины в палисадниках обреченно опустили в сугробы ветви. Зоркий глаз северного человека ухватил в одном, в другом месте из-под пластушин снега выступившие по крыше натеки, застывшие в виде мышиного хвостика или гребешком. Они были еще едва заметны, эти отметины солнца, повернувшего на весну. И не от оркестра, сверкающего под солнцем начищенной медью. От этих вот, может, от неисправной горячей трубы, накипевших нечаянных сосулек, ломалось сердце, чуя пока еще далекое тепло, вешнюю траву, цветы, победу, все-все ворожаи в Осипове. И в первую голову главная ворожая тетка Марья предсказывали победу скорой весной. Щипнуло в груди при воспоминании об осиповских полях, об осиповских девчонках, о стариках Завьяловых, обо всем хорошем, что происходило в жизни, закипало в горле, слепило глаза. И все же, пусть и сквозь лепящую пленку, Лешка Шестаков заметил впереди, на безлюдной улице, бабу в клетчатом полушалке, в валенках, насунутых на босу ногу, с коромыслом и ведрами на плечах. Она появилась из ворот крепко рубленного дома, легко одетая, в мужичьем пиджаке, надернутом на ситцевую кофту, добежала до середины дороги, но тут же запнулась, на мгновение обмерла, закрыла вскрикнувший рот ладонью и, круто повернувшись, хватила обратно, со звоном бросила ведра, коромысла во двор, брякнула створкой ворот, охлопала себя, отряхнула подол. Ничего, дескать, не было, никаких пустых ведер. Спиной прислонясь к доскам ворот, распластавшись на них, женщина оберегала воинство от лихих напастей. Через минуту Лешка обернулся. Выйдя на дорогу, баба размашиста, будто в хлебном поле сея зерно, истово крестила войско во след. Каждую роту, каждый взвод, каждого солдата осеняла крестным знамением русская женщина, по обычаю древлян, по заветам отцов, дедов и царя небесного, напутствуя в дальнюю дорогу, на ратные дела, на благополучное завершение битвы своих вечных защитников. 1990-1992. Овсянка, Красноярск.